Шикхитхваджа сказал: «Мое невежество кончилось. Благодаря тебе я стал мудрым. Я свободен от всех сомнений. Я знаю то, что достойно знания. Океан иллюзий остался позади. Я спокоен, как чистое знание, без понятий «я». Кумба сказал: «Если нет этого мира, есть ли я и ты? Поэтому, оставаясь спокойным внутри, занимайся спонтанными действиями, как того требует момент. Все это есть Брахман, который есть мир. Я и мир – слова без смысла. Когда бессмысленность таких выражений понятна, то, что ранее виделось миром, понимается как Брахман. Творец Брахма – всего лишь идея или понятие, так же, как и я. От правильного или неправильного понимания идей зависит свобода и несвобода. Понятие «это я» приводит к оковам, зависимости и саморазрушению. Понимание «это не я» приводит к свободе и очищению. Свобода и рабство – тоже всего лишь понятия. То, что воспринимает эти понятия, и есть бесконечное сознание, которое единственно реально. Понятие или чувство «это я» – источник всех страданий и волнений. Отсутствие таких чувств – это совершенство. Пойми, что я не являюсь моим чувством эго, и будь осознанным. Когда возникает такое осознание, пропадают все понятия. Остается совершенство. В чистом сознании, совершенстве или Боге нет ни причинности, ни следствий в виде творений или объектов. В отсутствии объектов нет восприятия и нет последующего чувства эго. Когда нет чувства собственной важности, есть ли рождение и смерть, и вся эта самсара? Когда нет самсары, то есть кажущегося мира, остается только чистое существование. В нем Вселенная существует, как статуя в необработанном куске камня. Тот, кто видит Вселенную без вторжения ума и потому без понятия Вселенной, только тот видит истину. Такое видение называется нирваной. Если слово «волна» лишается своего смысла, остается только океан. И точно так же существует только Брахман, когда слово «творение» теряет свой смысл. Это творение есть Брахман. Только Брахман воспринимает это творение. Когда теряется смысл слова «творение», истинное значение творения видится как бесконечный Брахман. Когда исследуется смысл слова «брахман», понимается все. Когда ты так исследуешь слово «творение», понимается Брахман. Это есть сознание, которое является основой и субстратом всех таких понятий. Их восприятие обозначается словом «брахман». Когда эта истина четко понимается, и когда двойственность знания и известного, то есть объекта знания, отбрасывается, то, что остается, есть высшее спокойствие, неописуемое и невообразимое. Шикхитхваджа сказал: «Если высшее существо реально и мир реален, тогда я предполагаю, что высшее существо есть причина, а мир является следствием». Кумба ответил: Это только если есть причина, можно подразумевать и следствие. Но если нет причины, может ли возникнуть следствие? Между Брахманом и Вселенной нет причинно-следственной связи. Все, что есть здесь, является Брахманом. Если нет даже семени, как может что-нибудь родиться? Брахман не имеет имени и формы, и определенно в нем нет причинности. Поэтому Брахман является не деятелем, в котором причинность не существует. Поэтому нет никакого следствия, называемого миром. Ты есть только Брахман, и только Брахман существует. Когда этот Брахман воспринимается без мудрости, он ощущается, как эта Вселенная. Эта Вселенная тогда является как бы телом Брахмана. Когда это бесконечное сознание считает себя не тем, чем оно является на самом деле, это называется саморазрушением или опытом восприятия. Это саморазрушение есть ум. Его сущность есть само разрушение самосознания. Даже если это саморазрушение длится всего лишь миг, оно известно как ум, который длится целый цикл творения и разрушения мира. Такое понятийное существование прекращается только с восходом верного понимания и прекращения всех понятий. Потому как понятийное существование нереально, оно прекращается само по себе, когда понимается истина. Когда мир существует только как слово, а не как реальная независимая субстанция, можно ли его принять за реальное существование? Это независимое существование подобно воде в мираже. Может ли эта вода быть реальной? Состояние невежества, в котором нереальность кажется реальной, называется умом. Невежество истины есть глупость или ум. Верное понимание есть самоосознание или самореализация. Как понимание, что это не вода, приводит к пониманию миража как миража, понимание, что это не чистое сознание, а подвижное сознание, называемое умом, приводит к его разрушению. Когда понимается несуществование ума, видится, что не существуют и чувства эго, и так далее. Только одно существует – бесконечное сознание. Все понятия прекращаются. Фальшь того, что появилось как ум, прекращается, когда прекращаются понятия. «Я не есть», «нет другого», «ни ты и ни они не существуем», «нет ни ума, ни чувств». Есть одно – чистое сознание. Во всех трех мирах ничто никогда не рождалось и не умирало. Существует только бесконечное сознание. Нет ни единства, ни многообразия, ни искаженного восприятия, ни невежества. Ничего не пропадает и ничего не появляется. Все, даже энергия, проявляющаяся как желание или нежелание, есть твое собственное «Я». Кумба сказал: «Я надеюсь, что ты был внутренне духовно пробужден, и что ты знаешь теперь то, что достойно познания, и увидел то, что стоило увидеть». Шикидхваджа ответил: «Воистину, благодаря тебе я увидел высшее состояние. Как получилось, что я этого до сих пор не понимал?» Кумба сказал: «Только когда ум совершенно успокоен, когда ты полностью оставил все желания удовольствий, и когда чувства лишены способности приукрашать и прикрывать реальность, только тогда слова учителя понимаются правильно. Твои предыдущие усилия не пропали зря, потому что они принесли результат сегодня, и нечистота отпала». Когда человек освобождается от психологических обусловленностей, и грязь отмыта или очищена, слова учителя проникают прямо в сердце ученика. «Ты достиг этого состояния чистоты, и потому просветлился от моих слов, и твое невежество пропало. В нашем обществе твоя карма была уничтожена. До этого полудня ты был полон неверных понятий, таких как я и мое, по глупости. Теперь, в свете моих слов, ум оставил твое сердце, и ты был полностью пробужден. Ведь невежество длится, только пока ум действует в твоем сердце. Теперь ты просветлен и освобожден. Находись постоянно в бесконечном сознании, свободном от страданий, от желаний и от всех привязанностей». Шикидхваджа сказал: «А у просветленных людей ум остается или нет? Как он живет и действует в этом мире без ума?» Кумба ответил: «Поистину, у просветленных не остается ума. Что такое ум? Плотные психологические ограничения, приводящие к перерождению, известны как ум, и это отсутствует у просветленных. Просветленные мудрецы живут с помощью ума, свободного от ограничений и неспособного привести к перерождению. Это не ум вообще, а чистый свет. Просветленные живут и действуют в этом состоянии, а не в уме. Невежество и инертность – это ум, а просветленный ум называется саттва. Глупцы живут в своем уме, а просветленные живут в саттве». Кумба продолжил: «Ты достиг состояния саттвы или просветленного ума из-за своего отказа от всего. Обусловленный ум был полностью отброшен, я в этом уверен. Твой ум стал похож на чистое бесконечное пространство. Ты достиг состояния полного равновесия, что есть состояние совершенства. Это и есть полный отказ от всего, без всякого остатка. Какого счастья можно достигнуть, умерщвляя плоть? Высшее и бесконечное счастье достигается только в полном равновесии. Какое счастье можно получить на небесах? Тот, кто не достиг самосознания, пытается ухватить немного удовольствия благодаря выполнению каких-то ритуалов. Тот, у кого нет золота, ценит медь. О, мудрый! Ты мог бы очень просто стать мудрым с помощью чудалы. Почему ты выбрал эти бесполезные и бессмысленные жестокие ритуалы? У них есть начало и конец, а в середине есть кажущееся счастье. Однако твои ритуалы в некотором смысле пригодились для этого духовного пробуждения. Теперь всегда будь тверд в истине. В этом бесконечном сознании возникают все эти реальности и даже нереальные понятия. И в то же бесконечное сознание они уходят. Даже идеи «это надо сделать», «это не надо делать» — капельки этого сознания. Оставь и их, и будь необусловленным. Все эти методы типа ритуалов непрямые. Почему бы не пойти прямым путем самосознания? То, что было описано тут как саттва, должно быть оставлено самой саттвой, то есть полной свободой от нее или непривязанностью к ней. Все страдания в этих трех мирах, о царь, возникают только от умственных желаний. Если ты находишься в состоянии равновесия, в котором и движение, и неподвижность мыслей не отличаются друг от друга, ты попадешь в вечное. Есть только единое бесконечное сознание. Тот брахман, который есть чистое сознание, сам известен как саттва. Глупец видит это как мир. Движение, как и неподвижность в этом бесконечном сознании, только понятие в голове наблюдающего. Тотальность бесконечного сознания есть сумма всего этого, но лишенная таких понятий. Его реальность вне слов. Васиштха продолжил. Сказав это, Кумба пропал из глаз как раз тогда, когда царь собирался преподнести ему цветы в знак уважения. Раздумывая над словами Кумбы, Шикхидхваджа погрузился в глубокую медитацию, полностью свободный от желаний и стремлений. Пока Шикхидхваджа сидел в глубокой медитации, полностью освободившись от малейших умственных модификаций или движений в сознании, Чудала оставила свой маскарад, возвратилась во дворец и в своей собственной женской форме продолжала править делами царства. Она вернулась к месту, где сидел Шикхидхваджа, через 3 дня и была чрезвычайно довольна, обнаружив, что он до сих пор сидит в медитации. Она подумала: «Я должна заставить его вернуться к осознанию мира. Разве должен он сейчас оставить тело? Пусть он опять будет править государством на некоторое время, и потом мы оба одновременно оставим тела. Несомненно, то, что я ему сказала, не будет потеряно. Я должна его разбудить путем практикования йоги». Она зарычала, как лев, а потом еще и еще. Он не открывал глаз. Она толкнула его тело, но он оставался погруженным в высшее «я». Она подумала: «Увы, он полностью погружен в себя. Как его вернуть опять к осознаванию тела? С другой стороны, зачем мне все это делать? Пусть он достигает состояния без тела, и я тоже тогда должна оставить свое тело сейчас». Пока она готовилась покинуть свое тело, она снова подумала: «Пока я еще не оставила это тело, дай-ка я посмотрю, нет ли где семени скрытых наклонностей в его теле. Если есть, его можно разбудить, и потом мы оба будем жить, как свободные существа. Если же нет, и если он достиг окончательного освобождения, я тоже оставлю это тело». Она осмотрела тело и нашла, что источник индивидуальности все еще присутствовал в нем. Рама спросил: «О мудрый, когда тело мудреца лежит как бревно, как можно узнать, осталась ли в его теле искра очищенного ума?» Васиштха сказал: «Его сердце, невидимый и тонкий, остался след саттвы, которая является причиной, по которой осознание тела оживает. Это похоже на то, как и цветок, и плод уже потенциально присутствуют в семени. У мудреца, чей ум совершенно свободен от движения мысли, сознание совершенно твердое и стабильное, как гора. Его тело находится в состоянии превосходного равновесия и не показывает признаков боли или наслаждения. Оно не живет и не умирает, а остается в лучшей гармонии с природой. Тело, как и ум, претерпевает изменения только до тех пор, пока существуют понятия двойственности и единого. Движение мысли проявляется как этот мир. Из-за этого ум ощущает удовольствие, злость и невежество, которые остаются неуязвимыми. Но когда ум полностью успокоен, такие затруднения в нем не возникают. Такой человек подобен чистому пространству. Когда саттва находится в состоянии полного равновесия, не ощущается никаких физических или психологических проблем. Невозможно оставить саттву. Она достигает конца с течением времени. Если в теле нет ни ума, ни даже саттвы, тогда тело растворяется на составляющие его элементы, как снег тает на солнце. Тело Шикидхваджи было свободно от ума, то есть от движения мыслей, но в нем оставалось немного саттвы, поэтому оно не превратилось в элементы. Заметив это, Чудала решила: «Я войду в чистый вездесущий интеллект и попробую пробудить в нем осознание тела. Если я этого не сделаю, он, конечно, сам проснется через некоторое время, но что же мне, одной быть все это время?» Чудала оставила свое тело и вошла в чистый ум или саттву Шикидхваджи. Она взволновала этот чистый ум и быстро снова вошла в свое тело, которое она мгновенно превратила в тело молодого аскета Кумбы. Кумба начал тихонько напевать гимны из Самаведы. Слушая их, царь начал осознавать тело. Он снова увидел перед собой Кумбу и был счастлив. Он сказал Кумбе: «О счастье! Мы снова возникли в твоем сознании, о Боже! И ты снова пришел сюда, просто чтобы излить на меня фонтан благословения». Кумба сказал: «С того времени, как я покинул тебя, мое сердце было здесь с тобой. Нет никакого желания идти на небеса. Хочется побыть рядом с тобой. У меня нет ни родственников, ни друзей, ни ученика, кроме тебя в этом мире». Шикидхваджа ответил: «Я необычайно благословен, что ты, хоть и просветленный и не имеющий привязанностей, хочешь быть со мной. Молю тебя, будь со мной в этом лесу».